Глава 41. На следующее утро Лена проснулась рано. Спала она крепко, и, как предсказывала Клара, ей действительно стало легче. К 9 часам она уже приготовила для всех завтрак, помыла посуду и собиралась пойти на итальянский рынок в Клеркенвилле вместе с Оливией, когда в дверь позвонили. «Я открою», — сказала Лена, распахивая дверь. Перед ней стоял почтальон и протягивал коробку. «Бандероль для мистера Фитца Томпсона». «Да, он живет тут. Давайте я распишусь», — ответила Лена, взяла ручку и написала свое имя в графе получателя. «Ваша почта и газеты под коробкой». «Благодарю», — кивнула Лена и приняла у почтальона коробку. Закрыв дверь ногой, она вернулась в гостиную. «Ох», — пробормотала Лена, ставя бандероль на стол и оглядывая ее в поисках адреса отправителя. «Это тебе?» — спросила Клара. Она только что вышла из кухни и вытирала руки полотенцем. «Для Фитца», — отозвалась Лена. «Ты знаешь компанию Ворчестер?» «Понятия не имею, что взбрело ему в голову и что он на этот раз заказал. Подожди, сейчас принесу нож». Бандероль так увлекла Лену, что она едва не забыла о почте и газетах. Вытащив бумаги из-под коробки, она закинула газету на диван и принялась перебирать письма. В двух были каталоги товаров, одна брошюра рекламировала пылесос, было еще письмо для Клары и большой конверт для самой Лены. Лена мгновенно почувствовала, как в животе все застыло. Это было из Парижского университета. Не стоило все же надеяться на результаты на этот раз. «Нашла!» Клара вернулась в зал с ножиком в руках и протянула его Лене. Та открыла конверт и дрожащими руками достала письмо. «Уважаемая мисс Томпсон, мы рады уведомить вас о том, что вы были приняты в медицинскую школу Парижского университета. Ваш первый учебный семестр начинается в сентябре 1952 года. Ниже вы найдете информацию о прохождении обучения и порядке оплаты. Мы приглашаем вас на встречу первокурсников, которая пройдет через несколько недель в...» Пораженная, Лена перечитала письмо. Она крепко зажмурила глаза, затем открыла их. Но ничего не изменилось, письмо не пропало. Клара, завидев большой конверт в руках Лены, начала бегать вокруг нее и пытаться хоть глазком глянуть на само письмо. «Я думала, что уже пришли ответы изо всех учебных заведений». «Только не злись», — сказала Лена, жестом предлагая Кларе присесть. Когда обе уселись на диване, она продолжала. «После того, как ни одна медицинская школа в Британии не согласилась принять меня, я разработала запасной план. Разумеется, о нем я никому не сказала. Слишком тяжело мне было говорить вам о каждом своем поражении, о том, что, несмотря на все мои усилия, результат трудов равен нулю. Знаете, иногда казалось, что окружающие злорадно радовались моим неуспехам». «Ах, да», — сказала Клара. «Кажется, в немецком это называется Шаденфройде». «Да, но, честно говоря, я не ожидала ничего, когда подавала документы в Милан и Париж. Но, кажется, французам я понравилась», — пробормотала Лена, не в силах скрывать своего счастья. Клара моргнула, пытаясь осознать новость. Она указала на конверт. «Так ты прошла?» «Прошла. Вот», — кивнула Лена, передавая Кларе полученное письмо. Не теряя ни секунды, Клара бросилась обнимать Лену так, что чуть не повалила ее на спину. Они весело смеялись. «Пускай, все проснутся и узнают». Не прошло и пары минут, как со второго этажа спустилась Харриет и вбежала в гостиный зал, громко требуя, чтобы ей объяснили причину веселья. Когда все, наконец, успокоились, Лена продолжала говорить, буквально сияя. «Простите, что не сказала вам». «Даже не думая об этом. Боже, какое же счастье! Какое счастье!» В дверь опять позвонили. Лена взглянула на Клару. «Это Оливия», — сказала она и бросилась открывать дверь. Не успела подруга вымолвить и слова, Лена замахала перед ее лицом письмом. «Я сделала это! Я попала в медицинскую школу!» — прокричала она, не в силах сдержать чувств. «Да ты шутишь!» — завизжала Оливия. «Да я всегда знала, что ты сумеешь! Я знала!» Она наклонилась и крепко-крепко обняла подругу. «Нужно отпраздновать всем вместе! Я, ты, Давид и Гарри!» «Гарри, он до пятницы в командировке по работе, так что, может, отложим празднование до субботы?» — нахмурилась Лена. «Думаешь, он не обидится, если я пока не буду говорить ему об этом?» «Ты вообще видела, как он на тебя смотрит?» — рассмеялась Оливия. «Да он от радости за тебя с ума сойдет!» Лена улыбнулась и еще раз перечитала письмо. «Мне нужно отправляться в Париж как можно быстрее, так как они хотят меня видеть». Тогда посадим тебя на ночной поезд со станции Виктория, как только сможем. Фиц все устроит», — сказала Клара и взяла Лену за руку. «Ты не представляешь, как осчастливила меня. Уверена, ты знаешь, что папа с Александром гордились бы тобой». «Спасибо», — поблагодарила Лена и почувствовала, как горло сдавило спазмом. «Хорошо, что Оливия заговорила снова. А пока что, раз мы не можем отпраздновать без Гарри, то давайте устроим небольшие посиделки в честь такого события». Она взяла Лену под руку. «Пошли в кафе, с меня чай». Следующая неделя пролетела почти незаметно, а перед Леной вновь встала задача привыкнуть к совершенно новой жизни. Все эти дни она буквально места себе не находила, проводя в ожидании все вечера. Вот и в этот вечер они сидели с Кларой в гостиной и обсуждали, где они с Гарри будут жить, какие курсы стоит выбрать в университете и многое другое. Ночью она не могла заснуть, но впервые за долгое время причина бессонницы была радостной. Больше не придется ерзать на кровати, обдумывая, чем бы занять следующий год. Вместо этого она думала о том, как будет учиться и работать в больнице. Когда наступила суббота, Лена была вся в нетерпении. Так хотелось рассказать Гарри новости. Она решила, что это не телефонный разговор, потому что хотелось увидеть его лицо, когда он услышит новости. Оливия забронировала для них столик в ресторанчике у Скотта в Мейфере, а Лена назначила встречу с Гарри немного пораньше, чтобы поделиться с ним своей радостью. «Ну, здравствуй», — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. «Выглядишь взволнованной». «Да я просто...» Она замялась. Хотелось, чтобы они расселись, и официант принес бутылку шампанского. «Просто рада тебя видеть». «Стоит почаще уезжать в командировки», — подмигнул он, затем взял Лену за руку и провел внутрь ресторана. Судя по интерьеру, заведение было дорогим. Окна были занавешены тяжелыми портьерами, в баре стояли бутылки очень дорогого алкоголя, а официанты, все в черной выглаженной униформе, то и дело сновали между кухней и залом для гостей. В ресторане собирались сливки общества с Мейфера и Кенсингтона. Официант проводил их к столу, и Лена отчего-то вспомнила о цирке. «Харасу бы это заведение точно понравилось», — с тоской подумала Лена. И хотя она надеялась, что больше никогда в жизни не увидит его, время сгладило обиду. Теперь вспоминались только беззаботная радость детства, постоянные путешествия и красота цирковых номеров. «Лена!» — воскликнула Оливия. В руке она держала бокал с мартини. На ней было роскошное шелковое платье, идеально подчеркивающее ее стройную фигуру. «А вы рано», — ответила Лена, пытаясь скрыть разочарование, когда обнимала подругу. В животе все будто связалось в тугой узел. Она хотела сама рассказать обо всем Гарри. Теперь с этим придется подождать. Оливия кивнула и глотнула мартини. «Дэвид мне все уши прожужжал о том, как хочет тут поесть. Вот мы и приехали чуть пораньше». «Ну, вы же не станете меня винить в этом?» — спросил Дэвид. «Это одно из немногих мест в городе, где есть сливочное масло». Все заказали себе выпивки и еды и начали болтать. «Так, Гарри», — начал Дэвид, принимаясь за гарнир. «Значит, ты уезжаешь в Индию?» — Ливи рассказала. Гарри достал оливку из своего бокала. «Да, мы едем вместе. Буду продолжать собирать материал о последствиях раздела Индии. Думал уже, что придется ехать туда одному, но все обернулось по-другому». Он любовно погладил Лену по колену. «Мы будем проводить в Дели большую часть времени, но я сумею выделить пару недель на путешествие. Мы съездим в Агру и Джайпур, после этого можно и на Кералу или Гоа, там замечательные пляжи». Дэвид посмеялся. «Звучит очень даже ничего. Официант, могу я вас позвать на секундочку? Бутылочку Боллинджера, будьте добры. Хочу быть первым, кто поднимет тост за успехи вас обоих». Он не переставал улыбаться, глядя на Гарри, но тот отчего-то нахмурился. «Это очень мило с твоей стороны. Но к чему такой жест? Новости вроде этой нужно праздновать как надо. Но, Лена, должен признаться, что я был крайне удивлен, ведь сам до конца не верил, что это возможно». «Что невозможно?» Гарри повернулся к Лене. Она почувствовала, как бледнеет. В ужасе она глянула на Оливию, которая, кажется, поняла, что происходит. «Дорогой», — произнесла Оливия, поворачиваясь к Дэвиду, «я же сказала тебе не смущать их. Почему бы тебе не рассказать Гарри о своих последних успехах в инвестициях?» «Никаких разговоров пока мы не поднимем тост». Дэвид поднялся, принимая бокал с шампанским. «За Париж!» «Париж?» — переспросил Гарри. Пока Дэвид осушал бокал, Лена судорожно пыталась придумать себе оправдание. Она беспомощно глядела на Оливию, но та одними глазами как бы говорила: «Прости». Лена знала, что той не за что было извиняться. Все-таки она сама была не до конца честна с женихом. «Так что у вас там в Париже? Все в норме, Гарри?» Дэвид допил свой бокал и попросил официанта налить еще. «Думаю, тебе стоит бросить фотографию и заняться актерством. Лив, почему ты так смотришь на него? Он просто растерялся от радости». «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» — спросил Гарри, чувствуя досаду от того, что ему ничего не рассказывают. «Дэвид, пошли прогуляемся до барной стойки», — внезапно выпалила Оливия и потащила своего мужа прочь от их столика. Гарри поставил бокал и принялся растирать лоб. «Только мне так кажется, или он уже напился? Париж. Что он вообще хотел этим сказать?» Лена закусила нижнюю губу, мучаясь сомнениями, рассказать все сейчас или подождать до завтра. Она знала, что Гарри так или иначе узнает все. Беря себя в руки, она глотнула шампанского и начала. «Честно говоря, он был прав. Меня приняли в медицинскую школу там, в Париже». «Что?» Лена улыбнулась, но когда увидела, что Гарри не улыбается ей в ответ, то постаралась принять более нейтральный вид. Она взяла руки Гарри в свои ладони и начала объяснять. «Я вообще об этом никому не говорила, потому что была уверена, что не пройду. Было очень тяжело получать отказ за отказом от всех других школ. Вот я и подумала, почему бы не попытать счастье не в Англии. И на той неделе пришло письмо. Они меня приняли». «Так ты зачислена?» Лена кивнула. «И почему ты мне об этом не сказала?» «Я никому не говорила, даже Кларе». «Но они знают», — сказал Гарри, указав на Оливию и Дэвида. «Только потому, что Ливи пришла в то утро, когда я получила письмо. Гарри, пожалуйста, не злись. Я хотела сказать тебе все этим вечером. Хотела устроить сюрприз». «Считай, что ты его устроила», — ответил он тихо. Они пару минут молча сидели за столом. Лена смотрела на откушенный кусок хлеба у себя на тарелке, не решаясь заговорить. Гарри же ковырял вилкой панцирь устрицы, доставая холодное мясо и сдабривая его лимонным соком. Не так она представляла себе его реакцию. Слишком долго Лена тянулась с тем, чтобы рассказать. «Могла бы и сказать мне, когда подавала документы», — прошептал он. «Я есть я, твой Гарри. Мне ты можешь сказать все, что угодно». «Я знаю», — Лена вдруг почувствовала укол вины. «Я просто не вынесла бы очередного разочарования. Честно, я была шокирована не меньше тебя, когда получила письмо». Пучок петрушки упал с края тарелки Гарри на глянцевый черный стол. Лена глядела, как он запустил руку в свои темные волосы. Когда они только начали встречаться, Лена тайком бегала в местную аптеку, срывала там крышечку с геля для волос, который использовал Гарри, и нюхала его. Этот запах крепко ассоциировался у нее с ним. Это был запах Гарри, а потому она вдыхала его, когда он надолго отлучался по работе. «А что насчет Индии?» «Мы все еще можем поехать, и, думаю, ты сможешь приехать ко мне, когда закончишь там», — сказала она, кладя руки ему на плечо. «Гарри, милый мой, я действительно хотела тебе рассказать, честно». Однако он в очередной раз отстранился от нее. «Боже мой, Лена, ты выставила меня дураком перед своими друзьями. Мы же скоро сыграем свадьбу. Разве могут супруги не договаривать друг другу?» «Я все понимаю», — сказала она мягко. Гарри опустил руки на стол и пытался собраться с мыслями. Лене было не за что его винить. Официанты услужливо обходили их столик, однако Лена в тот момент даже хотела, чтобы один из них подошел и попросил их удалиться отсюда. Гарри потер глаза и вздохнул. Затем он взял руку Лены в свою. «Я знаю, как тяжело тебе было получать все эти отказы. Я понимаю тебя, но я бы хотел, чтобы ты посвящала меня в такие дела. Если ты не рассказала мне о таком, что еще ты от меня утаишь?» «Ничего, просто поверь мне, я понятия не имела, что они меня примут. Да и тот наш разговор, когда ты сказал, что мне нечего и некому доказывать. Почему ты вообще думаешь, что я делаю это для кого-то? Я делаю это для себя». «Я никогда не говорил, что ты не сумеешь», — сказал он твердо. «Я бы и слова не сказал, даже если бы ты решила стать чертовым премьер-министром, появись у тебя такое желание. Но даже премьер-министрам нужен кто-то, кому они могут доверить свои планы». Он вздохнул и покачал головой. «У меня пропал аппетит. Ты не против, если мы пойдем?» — спросил он, бросая салфетку на стол. «Совсем нет», — произнесла Лена, вставая. Ей стало вдруг некомфортно. Она коротко махнула Оливии и удалилась вслед за Гарри. В разговоре он так ни разу и не сказал ничего о Париже или о ее поступлении. «Но новость все-таки хорошая, не так ли?» Гарри устало провел рукой по лицу и выдавил улыбку. «Да, просто замечательная».